Двое элегантных молодых людей в стильной одежде и низко посаженных треуголках вошли в темное помещение, держа под руки бесчувственное тело Дары. На голове у Дары был черный мешок, а на руках – легкие, почти незаметные наручники. Усадив Дару в центре мрачной комнаты с длинным зеркалом вдоль стены и приковав ее к стулу, молодые люди сняли маски и закурили. Почти тотчас где-то скрипнула дверь, и в свет вышел господин Гданьский вместе со своей подругой Роксаной. Это она? Даша. Собственной персоной. Хорошо. Кто-нибудь вас видел? Нет, шеф. Только возле черного входа околачивался какой-то отринутый. Но кому он расскажет? Молодцы. Вот вам. И Гданьский, вытащив несколько купюр, протянул их молодым людям. Те, взяв деньги, поклонились. Какие-то еще приказы, господин Паук? Нет, свободны. Идите в огни столицы. Я сегодня собираюсь там оттянуться. Займите весь балкон. Я не хочу пропустить ни одного движения, госпожи Штайн. Молодые люди надели маски, еще раз поклонились и вышли из комнаты. Роксана подошла к Даре и, стянув с нее мешок, придирчиво оглядела молодую девушку. Ого! А этот наш странный тип был прав. Она красивая. Лорд-секретарь будет очень доволен. Роксана, приподняв бровь, поглядела на паука. Не заглядывайся, паук. Ревнуешь, а? Паук, вытащив небольшой пузырек, открыл его и поводил им под носом у Дары. Та тут же зашевелилась, приходя в себя. Доброе утро, красавица. Дара открыла глаза и тут же дернулась. Тише, тише, детка. Не навреди себе. Сказала Роксана. Ты нужна нам целой. Где я? В гостеприимном логове господина паука, дорогая. К вашим услугам. Что вам от меня нужно? Ничего особенного. Мы предлагаем тебе редчайшую возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Считай это началом хорошей дружбы. Отпустите меня! Да тише ты! Не дергайся! Ты не должна попортить кожу. Дара напряглась и замерла. Гданьский, вытащив сигару, закурил. И где же она раньше была, Роксана? Она ведь и правда прекрасна. Она ничего, паук. Но я видела ее лучше. В зеркале, что ли? Гданьский усмехнулся и, наклонившись к Даре, пристально ее оглядел. Да кто вы такие? Понимаешь, с такой красотой, как у тебя, просто недозволительно прозябать в официантках. Тебе нужно поднимать на самый верх, детка. С твоим-то личиком и фигуркой тебе все дороги открыты. Я знаю вас. Вы Петр Гданьский, вы сутенер. Как я уже говорил, к вашим услугам. И что, вы хотите сделать меня одной из своих шлюх? Ни девочек, за что. Дура! Девочек! С твоими данными ты будешь просто на расхват, понимаешь? Я не дам тебе в обиду. Ты не рядовая девчушка, ты настоящий клад. Поверь, мы с Роксаной разбираемся в этом. Тебе светит невообразимое будущее. Только старые граждане, высший свет... Отпустите меня! Гданьский изменился в лице. Ты что, не понимаешь, дура? Да это твой шанс, тупая ты крыса, стать хоть кем-то. Но не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Ты уже здесь, и тебе уже никуда не уйти. А будешь артачиться, я раздвину тебе ноги, привяжу их к трубам и пропущу через тебя всю мою артель из доброй сотни ребят. А это больно, очень больно. Хочешь? Гданьский наклонился к Даре вплотную и выдохнул ей в лицо облако дыма. Дара отстранилась назад. Нет, не хочу. Судя по всему, тебе это в свое время не понравилось. И она плюнула ему в лицо. Ах ты, сука! Паук, нет! Гданьский занес руку, но Роксана встала перед ним. Да, ты права. Товар портить нельзя. Ладно, раздень ее, осмотри и приведи в надлежащий вид. Подбери ей одежду, помой, вычеши в шее, если есть. А мне надо собираться. Гданьский зашел в комнату, которая была скрыта за зеркалом, и смотрел, как Роксана изучает привязанную Дару. Она суровая. Раздался голос сзади, и из тьмы вышел человек в красных очках. Ты был прав, она великолепна. Прямо как моя Роксана в лучшие дни. У тебя хороший вкус. Где ты ее откопал? Это не важно, господин Паук. Важно, что теперь у вас есть чем порадовать лорда-секретаря. Да уж. Гданьский выглядел немного опечален. Что-то не так? Переживаете за ее судьбу? Я? Нет. Так что там с Резаком? Ты обещал сказать, где он? О, да, разумеется. Вот адрес, по которому его можно будет найти. И незнакомец протянул Гданьскому карточку. Впрочем, возможно, вы встретите его даже раньше. Ты какой-то мутный, а я мутных не люблю. С чего я могу быть уверен, что это именно Резак? Ни с чего. Но поверьте, вы сразу поймете. Не волнуйтесь, мне нет смысла вас обманывать. Ведь наш уговор... Да, насчет этого. Ты хочешь, чтобы мои парни обнесли армейские склады? Это чертовски опасная затея, знаешь? Там охрана, горняки, автоматические карабины. Я уже сомневаюсь. Петр Гданьский меняет условия сделки в процессе? Человек в красных очках нахмурился. Нет, но если окажется, что этот парень не Резак, ты пожалеешь, понял? Разумеется. Я не играю с огнем. Двое охранников ввели Дару в маленькое помещение без окон и встали по обе стороны двери. Следом вошла Роксана, которая заперла дверь и, шагнув к Даре, жестом приказала ей снять одежду. «Не прикасайся ко мне, расфуфыренная дрянь! Расстегни наручники и дай мне уйти!» «Я не решаю тут, дорогуша!» Охранники тихо засмеялись. «По мне так нет ничего лучше зрелища, чем одна девушка, которая раздевает другую!» «Так, вы двое, а ну прочь отсюда!» Сказала Роксана, обернувшись к охране. «Не видите? Девушки хотят побыть наедине!» «Рокс, а можно мы просто посмотрим?» «Спроси паука». Охранники нахмурились и вышли. «Зачем я вам? Почему я?» «Я не могу тут ничего решить. Снимай одежду». Дара отошла в угол, нервно озираясь. «Вы совершаете ошибку. Серьезную. Меня будут искать и найдут». «Все так говорят. Все надеются». Роксана слегка замялась, будто что-то вспомнив. «Поверь мне, родная, лучше расслабься и... как у нас говорят, постарайся получить удовольствие. Ты красивая. А с красивыми всегда хорошо обращаются». «Я могла стать проституткой сотню раз, но я не стала. И у вас не стану. Я лучше умру». «Ты не умрешь». Роксана подошла ближе и внимательно поглядела Дарье в глаза. «Ты станешь свободной, как половина наших девочек. Если, конечно, будешь противиться. Паук отведет тебя к своему врачу, и тот сделает тебе освобождающую инъекцию. Разве ты этого хочешь?» Дара побледнела. «А теперь, родная, позволь мне осмотреть тебя и подобрать наряд». Дара нахмурилась и сбросила одежду. Роксана оглядела ее с ног до головы, наслаждаясь зрелищем. «Поверьте мне, меня найдут. Мой кот. И когда он придет сюда, всем этим крысам придется очень несладко». Гданьский, уже одетый в длинный стильный черный сюртук с нашитой поверх паутиной и дорогую треуголку, стоял и курил у панорамного окна, оглядывая город. Человек в красных очках стоял рядом. В полутьме за их спинами приоткрылась дверь, и в комнату вошла Роксана, которая тоже успела переодеться в вечернее платье. «Ну как? Все в порядке? Она успокоилась?» Роксана молча подошла к Гданьскому и остановилась у окна. «Они все поначалу артачатся. А потом они понимают, где их счастье, верно? Слушай, а сколько ей лет? 18? 20?» Роксана молча пожала плечами. «Ей недавно исполнилось 17, господин Паук». 17? Ничего себе, что экология делает с людьми, а? По мне так она выглядит на все 20. Хотя, на отличные 20. «Думаю, это из-за недавних родов». «Ты хорошо осведомлен. Знаешь, мне кажется, у тебя...» «Она не будет работать с нами, паук. Она упертая». Гданьский повернулся и подошел к Роксане. «Ты тоже была упертая. Когда-то». «Вряд ли эта девка тоже влюбится в тебя, паук». Гданьский замялся. «Ты сегодня отлично выглядишь. Все будут на тебя смотреть». Он попытался взять ее за руку, но Роксана сделала шаг назад. «Ты опять пил? Ты умрешь из-за этого когда-нибудь. А это... это Ривер... она не станет работать». Гданьский нахмурился. «Не станет? Значит, звони Дайну. Пусть сделает ей освобождающий укол. Свободная она даже лучше. Податливей. Человек в красных очках сделал пару шагов к ним. Нет, господин Данский, не стоит. Вы ведь хотите только укротить ее страсть, а не уничтожить ее, верно? Зачем гасить огонь совсем, когда его можно притушить? Дайте мне пару минут, и я улажу эту проблему. Ладно, иди. Человек в красных очках кивнул и вышел из комнаты. Ты ему доверяешь? Я не доверяю тем, кто помогает мне просто так. Этот парень очень хочет выгоды. И ты на полном серьезе нападешь на армейские склады ради него? Не ради него, а ради того, что там может быть интересного. Мне кажется, хорошая идея узнать, что там такого ценного. А вот отдавать это потом или нет, это уже посмотрим. Осталось только найти надежного человека. Надо будет позвонить Людвигу. Он любит такие дела. Ты играешь с огнем, паук. И всегда выигрываю. Дара, прикованная кожаными ремнями к стене, сидела на стуле по центру небольшой комнаты. За ее спиной стоял человек в красных очках, положив руки ей на плечи. Он склонился к ее уху и прошептал. «Если бы вы, госпожа Ривер, знали, как много проблем вы мне доставляете, вы были бы очень благодарны за то, что еще живы. Впрочем, во всем нужно искать светлые стороны». Человек в красных очках вытащил из кармана небольшой элегантный шприц и резким движением вонзил его Дарри в шею. Она дернулась и тут же обмякла. «А теперь, госпожа Ривер, вы внимательно выслушаете меня, и все, что я скажу, будет для вас непреложной истиной. Вы будете следовать этому беспрекословно и послушно». Он поднял лицо Дарри за подбородок и снял очки, вперевшись взором в ее затухающий взгляд. И Дара увидела самое страшное, что когда-либо возникало перед ее глазами –